тебе дойдут эти слова. Знай, ты задышишь так же часто, как сейчас я. Молчи, не говори ни слова. Я прошу, просто смотри на меня. My life is you. Хочется скрыться от тебя, как ребенок прятать глаза. Ты еще немного смущаешь меня. Все мои изгибы твои, они помнят, касайся меня, люби. Дрожишь, я улыбаюсь, каюсь, прости. Я и ты, я и ты. Кажется, я смогла коснуться мечты. Смотри на меня в глаза. Я не отпущу руки твоей, держу. My life is... Я знаю, ты услышишь, до тебя дойдут эти слова. Знаю, ты задышишь так же часто, как сейчас я. Молчи, я от желания, как и ты, схожу с ума. Давай без слов, бери меня, возьми меня. И пускай это временно пройдет, пока я рядом, за меня держи. Сейчас ты мой, сейчас ты вся моя жизнь.